Теперь будет волокита. Ладно, обожди». Развернувшись, он взял с подоконника желтый аппарат с клавиатурой междугородной связи, вскинул трубку, защелкал кнопками. «Алло! Узел? По шифру лист, 8-я строка. Благодарю. Сектор наблюдения? Добрый день, на связи муниципальная тюрьма номер 4, старший инспектор Альбин Мук. Виноват, не понял? А, да, Альбин Мук из Летова. Кто? Вакер? Старик, откуда ты выплыл? Значит, ты сейчас шеф сектора? Помощник? Ну, все равно растешь. Я стою на вытяжку. Служусь, стоять вольно. Да помаленьку, какие тут у нас перспективы? И мороки полно. Конечно, не ваши столичные масштабы, но все равно. Ага, по делу, разумеется. Снять с учета индекс? Нет, по административному. Вляпался тут один по миллионному шансу. Да я и то говорю, не повезло мужику. За переход на красный свет, кажется. Вот-вот, живешь, не тужишь, и вдруг трах. Одно слово, машина. Все под ей под родимой ходим. Ага, даю. UMF-X 111-344. Что? Да нет еще, послезавтра, наверное. Боже мой, ну какая разница? Куда он денется? В понедельник могу не успеть, исполнитель иногда под вечер является. Во вторник у нас аппаратный день. Потом я закручусь, не дозвонюсь, и будет на мне висеть. Вак, по старой дружбе, а? Вот спасибо. А это еще зачем? Ох и бюрократы вы, господа наблюдатели. Шучу, шучу. Он отодвинул трубку и глянул на Корнелия. Слушай, тебя как звали? Индекса им крохобором недостаточно. От этого мимолетного и добродушного «звали» Корнелия опять ударила упругой подушкой ужаса. Корнелий. Полностью, полностью. Корнелий Глаз из роты. Ишь ты, у меня теща из роты. И старший инспектор снова заговорил в трубку. А Корнелий, утопая в серой полуобморочной мути, исходил теперь мысленно беспомощным криком. «Почему звали? Я не хочу! Я вот он, я есть! Меня зовут Корнелий Глаз из Руты! Я хочу жить! Не надо меня!» Потом его опять отпустило, и он как сквозь вату услышал голос инспектора Альбина. «Ладушки, Вак, очень хорошо. Спасибо. Занесет в наши края, заходи, раздавим жбанчик по-старому. Вспомним уланскую молодость». «Естественно. Супруги, привет. Да? Ну, извини, не знал. Ясно. Как поется, неизвестно, кому повезло». «О чем разговор? Обижаете, начальник? Ладно, будь». Альбин опустил трубку. Перевел взгляд на Корнелия. Улыбка сходила с лица старшего инспектора, будто стираемая медленной ладонью. Глаза поскучнели. Старший инспектор Мук от воспоминаний, вызванных беседой со старым приятелем, возвращался к будням тюремной службы. Но надо отдать справедливость. Даже и сейчас в его глазах Корнелий не заметил раздражения. Скорее, опять намек на сочувствие. И даже капельку виноватости. «Вот же ж кретины! Присылают субботу! Так что ж мне с тобой делать-то, а?» Корнелий пожал плечами. На него в эту минуту накатило ленивое безразличие. Снова ощутимо подташнивало. Инспектор побарабанил пальцами, повернулся к окну и неожиданно сильным тенором крикнул сквозь решетку: «Горгуш! А ну, зайди ко мне!» Через полминуты возник в дверях нескладный длинный парень с унылым носом и печальными глазами. Расстегнутая уланская форма висела на нем, как на вешалке. Парень медленно начал: «Я вас слушаю, господин Ста...» «Слушай, слушай! И делай! Прислали вот человека, надо ему перекантоваться до понедельника. Ты устрой!» Горгуш неожиданно осклабился. Зубы желтые, большущие. «Ну а чего? Номера-то все свободные, как на побережье в пустой сезон». «Понятно, что свободные. Ты устрой как надо. Постель там и все прочее, чтоб по-людски. Человек-то не виноват. Не уголовник ведь, просто залетел по миллионному делу». «Миллионное дело. Звучит-то как?» — отрешенно подумал Корнелий. Горгуш глянул на него. В печальном взоре что-то вроде доброжелательного любопытства. «Ну, так пойдемте, что ли?» Корнелий встал. «Как-нибудь перекрутишься пару суток», — вздохнул инспектор. Не курорт, но что поделаешь? Господин инспектор, а кормить-то чем? Вдруг обеспокоился Горгуш. Это что, значит, из-за одного человека мне кухонную линию доставки налаживать? Оно ведь, сами знаете. Не надо. Возьмешь еду за стеной у ребятишек. У них, конечно, не ресторан. Да что поделаешь? Не тащает гость до понедельника. Корнелий на вялых ногах шагнул к порогу. И там замер, настигнутый новым приступом страха. И не сдержался, слабо хмыкнул, спросил. «Ну а в понедельник-то что? Как оно тут вообще у вас делается?» Он сознавал, какая ненатуральная, жалкая его развязность, и знал, что инспектор видит его насквозь. Но тот отозвался без насмешки, с бодрым пониманием. «А, ты про это? Да брось, не думай. Чепуха. Шприц-пистолетик, безболезненный. Ляжешь на диванчик и не заметишь, как бай-бай. Все там будем. Не завтра, так послезавтра».